Серьезные игроки. Если бы главой предприятия и дальше оставался мелкий авантюрист Миховецкий, оно, вероятнее всего, действительно рассыпалось бы. Слишком жалок был царь, которого собственные польские опекуны презрительно именовали «цариком». Слишком мало было денег, слишком мало военной силы. Но в это время в Польше завершилась длительная внутренняя распря, так называемый «рокош». Король, наконец, одолел непокорных магнатов, и с обеих сторон освободилось множество сабель. Бесприютные шляхтичи и безработные наемники помнили об успехе первого Дмитрия, были наслышаны о лихом московском походе, о богатой добыче, о щедрых наградах. На Русь, в лагерь Дмитрия, начали прибывать новые люди. В основном это были опытные, хорошо вооруженные воины. Вскоре появились и серьезные игроки, не чета ротмистру Миховецкому. Самым заметным из них был молодой князь Роман Ружинский, человек смелый и энергичный. Ему хотелось повторить успех Ежи Мнишика, сумевшего посадить на московский трон своего ставленника. Во всяком случае, так победу Дмитрия воспринимали в Польше. В апреле 1608 года Ружинский явился в Орел с большим отрядом пехоты и кавалерии, что сразу сделало его хозяином положения. Ни с гетманом, ни тем более с цариком магнат церемониться не стал. Первого он выгнал, заняв место главнокомандующего сам, а второго поставил перед фактом. Миховецкий не смирился со своим поражением, долго интриговал, плел заговоры, и в конце концов Ружинский лично зарубил его прямо на глазах у Лжедмитрия. Тогда же в лагере инсургентов появились еще три ярких военачальника, каждый из которых сыграет в истории смуты важную роль, крупнее, чем сам Ружинский. Во-первых, это был усвятский староста Ян Сапега, кузен литовского канцлера Льва Сапеги, известный в Польше удалец. Он привел собственное войско, которое в дальнейшем оставалось под его началом и не сливалось с остальными силами. Не меньшим приобретением для Орловского лагеря стал полковник Александр Лисовский, мастер конного боя, прославившийся дерзкими рейдами вглубь неприятельской территории. Но самым крупным деятелем гражданской войны суждено было стать не шляхтичу, а плебею, Ивану Заруцкому. Иван Мартынович Заруцкий был из мещан украинского города Тернополь. Год его рождения неизвестен, обстоятельства ранней жизни туманны. Кажется, он был захвачен в плен крымцами во время какого-то из набегов. Потом бежал из плена на Дон, поступил в казаки, участвовал во всех этапах гражданской войны и в походе первого Лжедмитрия, и в движении Болотникова. Благодаря воинским талантам Заруцкий выдвинулся из рядовых казаков в командиры. Современник-поляк называет его в это время ротмистром, русские источники – атаманом. Тульской блокады Иван избежал, потому что в это время отправился навстречу второму Лжедмитрию, где вскоре занял место предводителя казачьей части войска. Все признавали доблесть атамана. Но известно про него и то, что он был сердцем лют и нравом лукав. К этому следует добавить, что Заруцкий отличался еще и дерзостью. Пишут, что однажды царик, желая покрасоваться перед поляками своей рыцарственностью, затеял турнир и выбрал в соперники богатыря-атамана, уверенный, что тот поддастся. Но Заруцкий, не чинясь, первым же ударом вышиб великого государя из седла, на чем турнир и завершился. Имея таких соратников и получая из Польши все новых волонтеров, князь Ружинский начал активно готовиться к летней кампании. Теперь это была уже не та армия, что в прошлом году. Неплохо организованная и вооруженная, высокомобильная и, главное, находившаяся под умелым командованием. Дело приобрело совсем иной масштаб.